После этого он набрасывался на несчастную молодую женщину-переводчицу и кричал: «Переведите, переведите им точно те слова, что я сейчас сказал». Она, смущаясь, в вежливой форме передавала смысл речи Декстера. «Мистер Декстер говорит, что вы сделали бы ему одолжение, если бы были чуть спокойнее и внимательнее». Ее слова еще больше выводили Джона из равновесия. «Я же ничего подобного не произнес», — кричал он. «Скажите им точно то, что я говорил на самом деле». В конце концов, его усилия не пропали даром, и хор, в котором оказалось много молодых певцов, звучал великолепно. Сценография в основном была выдержана в черных и белых тонах. Все участники спектакля несказанно радовались огромному его успеху у публики и у критики. Немногие из ведущих теноров XX века исполнили партию Арриго. Карузо, Пертеле, Флета, Ди Стефано, Дель Монако, Бьерлинг. Ни один из них, насколько мне известно, не пел эту партию. Не знаю, то ли эти певцы не пели Арриго из-за того, что «Сицилийская вечерня» исполнялась очень редко, то ли наоборот, опера редко появлялась на афише из-за того, что певцы не решались браться за партию. «Сицилийская вечерня» и до сих пор нечастая гостья в репертуарах. Партию Арриго спел Николай Гедда, в конце жизни выучил ее и Ричард Такер. Я виделся с ним в Барселоне, где он выступал в конце 1974 года, и Такер рассказывал, что собирается спеть Арриго в будущем году. Это было удивительно для 60-летнего певца. Мы много говорили о партии, но, к сожалению, я видел певца в последний раз. Он умер через несколько месяцев, и оперный мир потерял великого тенора, который был еще в полном расцвете творческих сил. В том же году, но чуть раньше, у меня состоялись интересные беседы об оперных работах с одним из лучших теноров предшествовавшего Такеру поколения. Джакомо Лаури Вольпи жил тогда в Валенсии, куда я приехал, чтобы спеть «Силу судьбы». Мне очень хотелось встретиться с Джакомо, и я пригласил его на спектакль. В конце одного из действий я объявил слушателям, что в зале находится Лаури Вольпи. Все встали и устроили певцу настоящую овацию. Он был глубоко растроган. Два или три раза я ходил к Джакомо в гости, мы беседовали, и однажды он продемонстрировал мне свои знаменитые высокие ноты. Я должен признать, что это было совсем неплохо для 82-летнего человека. В то время он записывал пластинку, которая называлась «Чудесный голос» на ферме RCA в Риме. Если я правильно помню, за два или три дня он записал 11 арий. Это путешествие в Испанию оказалось особенно приятным. Я впервые пел в Сарагосе, о родном городе отца. Родители, я, Марта, наши мальчики приехали все вместе. Мы зашли в ресторан, принадлежавший когда-то бабушке. Пласи и Альвара, которым было тогда соответственно 8 и 5 лет, помогали обслуживать посетителей. Не думаю, что их помощь кому-нибудь была нужна, но зато мальчики получили большое удовольствие, приобщившись к профессии своего дедушки. Из Сарагоса я должен был улететь прямо в Москву, чтобы присоединиться к труппе «Ля Скала». По контракту я выступал в Большом театре в Тоске и принимал участие в концерте в Кремлевском дворце съездов. Однако принцесса София, ныне королева Испании, попросила меня выступить 5 июня в Мадриде в благотворительном концерте. Мне не хотелось отказывать ей, и администрация «Ля Скала» любезно разрешила мне не петь в первом представлении Тоски. На концерте в Мадриде я дирижировал увертюры к «Сицилийской вечерне» и пел арии из 7 различных опер. Репетировали мы утром в день концерта, а день был очень жаркий, и я просто сглупил, согласившись дирижировать, ведь мне предстояло довольно много петь. Вечером я понес достойное наказание за собственное неразумие. В арии из «Паяцев» на фразе «меня ты недостойно» я потерял контроль над дыханием и не смог допеть ее до конца. Остальные арии я спел хорошо, и в конце, когда публика вновь и вновь вызывала меня, решил испытать судьбу и повторить арию из «Паяцев». Психологически это было довольно трудно, и когда я дошел до злополучной фразы, то снова сорвался. Виноват во всем был только я. Не следовало петь снова арию, которая мне не удалась, тем более, что я уже порядком устал, а концерт, в общем, прошел очень хорошо. Но я был так благодарен слушателям за сердечный прием, мне так хотелось доставить им удовольствие. В результате я получил довольно жестокий урок. Мой русский дебют состоялся 8 июня 1974 года. Прием, который оказала Москва труппе Ла Скала, поистине неправдоподобен.